Все время монолога Кощей молча смотрел на герцога безмятежным взглядом, широко распахнутых темно-серых глаз, и даже не пошевелился. От сердца у него отлегло. Он очень уважал, правда, без взаимности, сидящего напротив человека. Но теперь маска лорда была не нужна. Молча расстегнув запонку, он задрал рукав и продемонстрировал рубец на предплечье. «Граф Сивил был силен», — нагло заявил Кощей, застегивая запонку. «Но редкостный хам. Мне пришлось добить его, держа шпагу левой рукой. Что касается магов, оба неплохие, но мне не чета. Колдун вообще недоучка». Тон его сменился. Кощей, спокойно глядя в глаза герцогу, едва заметно повел рукой и продолжил, как старший младшему. «Отдаю должное вашему уму. Вы один из немногих, кто вычислил связь Мака и Максета. И первый, кто заподозрил, что мы с отцом одно и то же лицо. Ну, кроме моего Артура, конечно». «Но вы не там ищете». Голос его зазвучал укоризненно. «Я вам сообщаю о готовящемся нападении нечисти на Русь. Следом будет война. Более того, моя забота об Англии, кую я люблю всей душой, чтобы вы не вообразили, искренняя. Согласен, я русский человек, и, как следствие, грядущая война мне невыгодна вдвойне. В чем проблема, ваша светлость? Я исправно поставлял своих людей в войско, сам сражался за короля. Какое вам дело до моего возраста? Но вот то, что я вам сказал, это сущая правда. Смещение Вильгельма неотвратимо». К собственному возмущению герцог Одинейский слушал, не смея перебить. За все его 60 с лишним лет это был первый случай, когда отвести взгляд оказалось невозможным. «Мерзавец!» — презрительно бросил герцог. «Ты продал душу дьяволу!» «О нет, ваша светлость!» — усмехнулся Кощей. «Поверьте, моя душа принадлежит только Богу». Он не стал уточнять, которому. «Уж в этом я могу поклясться. Вы просто присмотрите за принцессой. Амбиции высокородной, широко образованной незамужней девицы могут завести слишком далеко. Вдобавок речь идет об угрозе жизни моей единственной родственницы». Он практически не лгал. Женьке действительно грозила опасность. «Ваша племянница Джейн? Милая девушка, хоть и странная». «Согласен. Я прошу вас, когда вы передумаете по поводу моего ареста, уговорить принцессу отпустить в мое поместье своих новообретенных союзников. А вас прошу прислать на прием синеповязочников, присмотреть за людьми из окружения принцессы, коих вы и порекомендовали. Харт, Вудсток, Стивенс, Тейлор, ну и прочее. Заодно довожу до вашего сведения, что Харт считает мою племянницу источником моей силы. Он, естественно, предположил самое грязное колдовство. Не могу сказать, что он сильно ошибается. Прошу, пусть ваши люди присмотрят за одной и за девочкой. Сколько приглашений понадобится?» Кощей, наконец, отвел взгляд. Ему эта схватка далась тяжело. Слишком уж большой силой воли и честностью обладал герцог. Попытайся Кощей встать, наверняка потерпел бы неудачу, а потому продолжал сидеть. Одно хорошо, он солгал лишь однажды, когда говорил про интерес Харта к Женьке. Эта мелкая ложь отняла слишком много сил в борьбе с честным человеком. Но наверняка один из магов герцога был подкуплен. Для него и была подготовлена дезинформация. «Ненавижу!» — застонал про себя Кощей, откинувшись в кресле и ожидая реакции герцога. «Найду стукача, убью. а парнишку Чарльза я проморгал. Надо же, какой вымахал! Поумнее меня будет. Парнишка Чарльз тем временем пришел в себя и принял деловую позу. «Вы хотите продемонстрировать, что преданы короне, Блэкгот?» — высокомерно осведомился он. «О да, ваша светлость, все цело!» — устало отмахнулся Кощей. «Давайте обойдемся без уточнений». «И вы утверждаете, что на приеме опасность угрожает вашей единственной племяннице?» «Что вы, ваша светлость!» Кощей отшатнулся в притворном ужасе, даже не стараясь скрыть лихой блеск в глазах. «Всей Англии! На приеме просто попытаются найти способ на меня воздействовать. Но вы же понимаете, мало ли какие могут быть проблемы. Например, плохая погода или нашествие разбойников. А раз, помню, лет 100 назад едва не обрушилось одно крыло. Ну, конечно, в этот раз подобной промашки не будет. Но, тем не менее, стоит предусмотреть все. Вы уж подберите лучших из синеповязочников. Простите, из ваших доблестных стражей порядка». Молотя всю эту чушь, Кощей схватил перо и быстро накорябал на листе бумаги. «Не верьте никому. Один из магов подкуплен. Кланы захватят власть для себя. Анна будет марионеткой. Считайте, что ее околдовали». «Что ж, лорд Блэкгот», — герцог прочел записку, сжег ее и растер пепел. «Я пока не буду вас арестовывать. Вполне возможно, что вы на самом деле преданы короне, несмотря на ваше, по меньшей мере, странное поведение. Должен заметить, то, что вы творили последние 50 лет, не лезет ни в какие рамки. Вы были обязаны сообщить о ваших способностях королевским властям». Он, в свою очередь, нацарапал на другом листе: «Молитесь, если ваши подозрения ошибочны, лично сдеру шкуру, живьем». Кощей почти вырвал перо и приписал: «Чернила вылить, перо сжечь, сукно со стола убрать и сжечь. Сдирай». «Что ж, не смею вас задерживать, лорд Блэкгот. Вы и так отняли много времени, кем бы вы ни были. Я должен вернуться к государственным делам». Кощей молча протянул руку. Помедлив, герцог ее пожал, но взглядом обещал долгую и мучительную смерть. «Не в первый раз, ваша светлость, поверьте», — ответил Кощей, то ли на слова, то ли на взгляд. «Не беспокойтесь, я найду дорогу назад». Поклонившись, он ушел, и от радости, что все прошло настолько удачно, едва сдержался, чтобы не съехать по перилам. Во-первых, он привлек внимание властей к творящимся безобразиям. Во-вторых, спровоцировал активные действия обеих фракций. В-третьих, кинул врагам дезинформацию. Оставался только вопрос с Женькой. Ее теперь считали источником его колдовской силы, этаким аккумулятором. «Эх, ребятки! Знали бы вы, с кем связались!» — пробормотал он, остановил коляску и велел везти домой.